Осенний праздник. Маленький домовенок дождался лесного праздника. Ну-ка посмотрим, как пляшут в лесу, что поют, чем угощаются. Кто с нами петь и плясать? Кто с нами в игры играть?» — завопил домовенок, выскочив из берлоги. Дед Диадох остановил его. «Осенний праздник начинается тихо. Любуйся красотой, да так, чтобы ни один золотой или красный листик не упал с ветки. Такого синего неба и летом не увидишь. День радовался солнцу, солнце всякому зверю и птице. Береза кургузенькая сияла такой красотой, что все деревья кругом восхищенно шелестели. Осина-трясушка в красной одежде была так хороша, что с ее красотой могло поспорить лишь ее отражение в большой луже. Всяк хотел оставить о себе добрую память на долгую зиму. Тихо-тихо вышли на поляну, к красной сосне лесные звери. Кузька оглянулся, а рядом лось. И не слышно, как подошел. То ли дело корова или лошадь, то-то было бы треску, мычание, ржание. А вот из кустов вышли тихие, серые, как туман, глаза горят. Собаки не собаки, сели на поляне, подняли морды. — Не бойся, — сказал леший, — сегодня они никого не тронут. — Волков боятся в лес не ходить, — произнес Кузька. — Вот как у вас сказывают, — рассмеялся дед Диадох. Как же испугался домовенок, когда узнал, что это и вправду волки. Хорошо, что старый леший увел его на другой конец поляны, зайцев считать. А медведей и лисы что-то не было. Красивый праздник, да больно тихий. И угощать никого не угощают. — А потому и праздник, что нет угощения, — сказал дед Диадох. — А то волки зайцами угостятся, куницы белками, и вместо праздника выйдет одно горе. Звери подходили, рассаживались на поляне, чего-то ждали. Тут на середину круга вышли дед с внуком. Лешек свистнул, дед хлопнул в ладоши, аукаются, ухают, хохочут. Потом запели без слов, залаяли с подвыванием, а звери им подтягивали. Вдруг старый леший пропал. Вместо него среди поляны появился корявый пень, а вместо лешика — зеленый кустик. Пень превратился в старого седого волка, кустик — в веселого волчонка. Подбежал волчонок к Кузьке, хвать за рубаху. Кузька обмер, а волчонок завизжал и превратился в лешика. Старый седой волк снова сделался добрым дедом Диадохом. Вот это был праздник. Вдруг верхушки деревьев зашумели, побежали, листья заплясали в воздухе, летят, как из украшенной грамоты, неведомо от кого, неведомо кому. Вот зеленый лист с пурпурным узором, вот пурпурный с золотым. Который краше? Оба хороши. Вот на листе жар птица с жар птенчиком, вот богатырский конь с огненной гривой. — И кто так прекрасно разрисовал осенние листья? — думал Кузька. — Летят и летят. А может, который из них видел маленькую деревеньку над небольшой речкой? Тут большущий кленовый лист опустился прямо в руки к деду Диадоху. Дед повертел его, ничего не понял. Зато Кузька сразу разглядел на листе свою деревеньку. Каждая избушка не крупнее божьей коровки. Дерево ниже травинки, речка тоньше былинки. — Глядите, глядите! — кричал домовенок. — Даже трубы на крышах нарисованы. Дым бежит в гости к тучам и облакам. Цела моя деревенька! Пока разглядывали лист, ахали, радовались, в лесу стало темно, показалась луна, медвежье солнышко. Вдруг листья полетели, будто их метлой метут. Словно летит кто-то, метлою машет, гудит, унесет. Звери в испуге разбежались. Осенний праздник кончился. — Теперь знаем, куда идти, — сказал домовенок. — Выспимся и проводите меня из лесу. — И верно, — зевнул старый леший. — Утро вечера мудренее, трава соломы зеленее. Никогда не видел Кузька, чтобы лешие спать ложились. В лесу ночью еще больше жизни, чем днем. Звери рыскают, совы кружатся. Ночные цветы цветут, светляки и гнилушки светят, много у леших забот. А сейчас домовенок из своего короба слышал, как не спеша укладываются леший, старый да малый, как желают ему и друг другу приятных снов. — Нам с вами зима, — зевнул дед Диадох. — Одна ночь. Закроешь глаза, наглядишь снов, откроешь — и весна. Бедный домовенок с просонья не понял, что значат эти слова.